Во мгле воспоминания все вечер помню я один. Тебя одну среди молчания и твой пылающий камин. Глядя в огонь, я забывался, волшебный круг меня томил, и чем-то горьким отзывался избыток счастья и сил. Что за раздумье у цели? Куда безумство завлекло? В какие дебри и метели я уносил твое тепло? Где ты? Ужель ошеломленный, кругом не видя ничего, застывший, вьюгой убеленный, стучусь у сердца твоего?